Во дворе переминались с ноги на ногу замерзший околоточный, ожидавший указания от сыщика, и Пережигин. Но Ванзаров подошел к дворнику. — Степан, а что, профессор, давно кухарку выгнал? — спросил он. — Да уж, почитай, десятый день как. — И куда она делась? — Живет у меня в светелке. Куда ей идти, глухая и немая? Дворник жалостливо шмыгнул. — И жена не против? — удивился сыщик. — Так померла моя хозяйка. Степан перекрестился. Уж года два тому, а так хоть живой человек, да и жалко убогую. Много не ест, а по двору помогает. Я разрешил, ваше благородие, пусть поживет убогая, но если прикажете... Околоточный демонстрировал служебное рвение. Нет-нет-нет, все правильно. А сбегай-ка, Степа, за своей приживалкой. Ванзарову из любопытства захотелось посмотреть на женщину, которая согласилась терпеть вздорного профессора. «А чего бежать? Вон она!» — ткнул пальцем дворник. Сгорбленная старушка, плотно обмотав голову драным платком, прижалась к двери дворницкой. Она настороженно смотрела на полицейских. Ванзаров махнул, подзывая ее. Немая подошла, поклонилась в пояс. Родион Георгиевич нагнулся к низенькой старушке. «Как звать?» — закричал он прямо в ухо. Женщина подняла сморщенное личико, улыбнулась и издала тихий стон. «Глухая, одно слово. Я тут давеча самовар уронил, так она даже не шелохнулась». Дворник гордился, что его приживалка совершенно ничего не слышит. Ванзаров махнул рукой, отпуская калеку. Она как-то странно глянула, будто запоминая сыщика, повернулась и смиренно засеменила к дворницкой. «Какие будут приказания, господин Ванзаров?» Околоточный прямо рвался в бой. «Обойти квартиры, опросить жильцов, может, кто что видел, действуйте как обычно». Сыщику явно не понравился этот выправной служака. В этот момент во двор почти вбежал невысокий сухощавый мужчина с тонкими чертами лица и острым прямым носом. Господин носил короткие черные усики. Несмотря на мороз, он не повязал шарф, а белый воротничок рубахи плотно стягивал галстук черного шелка. «Здравия желаю, господин Журанский». Околоточный резво козырнул. Вбежавший господин машинально поднес руку к шляпе, чтобы отдать честь, но вовремя спохватился и просто кивнул. «Родион Георгиевич, что ж вы меня не захватили? Я помог!» — слегка обиженным тоном сказал он, пожимая протянутую ладонь Ванзарова. «Пустяки, Мячеслав Николаевич, хватит того, что меня из постели подняли. В общих чертах суть дела знаете?» «Да, пристав успел рассказать». Ванзаров тут же поручил своему лучшему помощнику, за глаза прозываемому в сыскной полиции железным ротмистром, массу дел. Во-первых, выяснить в адресном столе, где проживала девица Ланге. Во-вторых, точно установить, до которого часа профессор Серебряков присутствовал на балу бестужевских курсов. В-третьих, организовать смену филерского наблюдения за домом. А в-четвертых, выяснить по картотеке, не проходил ли профессор по каким-нибудь, пусть даже самым незначительным делам. Родион Георгиевич постарался, чтобы поручений хватило на весь день. «Сделаем!» Ротмистр деловито насупился и тут же хлопнул себя по лбу. «Что ж я... Вас же Лебедев срочно просит прибыть в участок!»